Как только граната булькнула, я залег на землю, а в голове включился посекундный отчет. Через 4 секунды жижа вздыбилась и закипела. Хлопок был негромким. Вода приглушила звук взрыва. Я вскочил и изо всех сил дернул каргу за руку. Второй рукой она тоже, видимо, потянула корень на себя. Совместными усилиями мы так ее вырвали из трясины, что она вылетела, как пробка, и со всего маха, перевернувшись в воздухе, вверх тормашками шарахнулась спиной от дуб. Удар был такой силы, что с дуба посыпались листья, а пара ворон облегчилась не по графику. «Вы не ушиблись, бабуля?» — поинтересовался я, подходя к дереву. Но вместо благодарности это чудище вскочило на ноги, да как сиганет на ветку, которая 4 метра над землей росла, и по кронам деревьев в сторону избушки так припустило, что я бегом бы не догнал. Скоро начнет темнеть. Я стал пробираться к своей группе и через 10 минут был на месте. «Ты что, в Берлин ползал?» — нахмурился Петрович. «Да я там на растяжке напоролся, пришлось обезвредить», — слукавил я. «Хату осмотрел?» «Так точно, все чисто». «Но не мог же я доложить, что избушка от меня сбежала, а потом встретил бабу-ягу». «А что за шум-то там был?» «Да одна растяжка сработала, пришлось гранату в болото швырнуть». Продолжал я складно сочинять. «Немцы вон тоже заволновались. Теперь во все бинокли таращатся», — посетовал Петрович. «А тебе еще ночью за языком идти». «Не переживай, Петрович, добуду языка, никуда он не денется». «Справа, 50 метров, вижу движение», — снова доложил глазастый Тулаев. Все повернулись и обалдели. Мимо нас по лесу в сторону окопов шла богато одетая немецкая фрау. Она собирала цветочки и напевала песенку на языке нашего врага. «Мы с Петровичем старые разведчики. Немецким владеем в совершенстве. И когда мы это услышали и увидели, то наши челюсти отвисли до земли. Благо мы лежали». Тем временем беззаботная фрау с букетом цветов подошла к колючей проволоке и стала кричать. «Гюнтер! Гюнтер! Это я, твоя мама! Гюнтер, ты тут? Проведи меня через эту ужасную проволоку!» Немцы в окопах, похоже, так же офонарели от этой картины, как и мы. 10 минут они не могли поверить своим глазам. Протирали бинокли, махали руками, показывали друг другу на эту фрау. Фрау же продолжала звать Гюнтера. Наконец из окопов раздалось. «Не стреляйте, не стреляйте! Это моя мама!» Из траншеи вынырнул здоровенный детина и побежал к женщине. «Семенов, это твоя работа?» — грозно раздалось над моим ухом. «Никак нет, товарищ командир. Первый раз вижу эту женщину». В этот раз не соврал я. «Брешешь, поди. Небось, в избушке ее нашел. Честное слово, Петрович, не видел я ее никогда». Между тем Гюнтер приподнял колючку, и мамаша с трудом проползла под ней. «Мама, как ты тут оказалась?» — удивленно таращился Гюнтер. «О, сынок, наш фюрер отныне позволяет родителям посещать своих сыновей на фронте. Мне любезно предоставили место в самолете. Я прилетела пару часов назад и немного заблудилась в этом лесу». Слышимость в чаще была прекрасной, и мы улавливали каждое слово. «Что за чушь она несет? Какой самолет? Какой фюрер?» — ошарашенно прошептал Петрович. Видимо, Гюнтер тоже не мог поверить своим ушам. Но глаза видели родную мать, и это совершенно сбивало его с толку. Гюнтер обнял ее и проводил в блиндаж.